Как можно было сидеть, как на скамье, и лежать головой к стене, вытянувшись во весь рост. Кальсонар прерывался только у входа. Здесь стояли два толстых ствола, подпиравших кровлю. Другие два — против входа. Еще по столбу было врыто на правой и на левой стороне. Два глиняных горшка стояли по сторонам входа. Они были высотой почти в половину человеческого роста. В них женщины сливали воду, которую носили с реки берестяными ведерками. Уоми, впрочем, не интересовался этой хорошо знакомой ему обстановкой. Он видел перед собой старика, главного виновника его долгого изгнания. «Говори», — сказал Мандру, протянув вперед бледную костлявую руку. «Где был? Зачем вернулся?» «Был далеко», — сказал Уоми. «Вернулся жить дома». «Рассказывай», — приказал старик. И Уоми должен был повторить еще раз то, что случилось с ним на чужбине. «Слушай, Мандру», — закончил Уоми и сделал несколько шагов вперед. Он подошел к огню, и только очаг отделял его от старика. Уоми жил у чужих. Они спасли его. Они поили и кормили Уоми. Они согрели, когда он замерзал. Они давали все, что ему было нужно. А Уоми все не забывал про рыбное озеро. Он тосковал о матери, которая его вскормила. Тогда Уоми задумал вернуться. Чужие дали ему лодку и оружие и отпустили его. Они хотели, чтобы Уоми взял в жены лучшую девушку, но Уоми хотел вернуться. И тогда их старший дал вот этот нож. Уоми вдруг вынул из-за пазухи острый и длинный предмет, блеснувший в его руках. Это был бронзовый нож, в отточенном острие которого отражалось пламя. Уоми продолжал. Старик дал мне его и сказал: «Возьми, этот нож непростой. Его сделали люди, которые живут далеко. Его променял гость за 20 куниц и за медвежью шкуру. У кого этот нож, тот никого не боится. Этот нож подобен грому. Кому он пронзит сердце, тот умирает». Уоми взмахнул кинжалом, показывая, как будет поражать врага. И все увидели, что Мандру смертельно побледнел. Все бывшие в хижине разом затихли и, сдерживая дыхание, ждали, что будет. 4 года Уоми жил у чужих, сказал Уоми. 4 года плакала о нем его мать, но Уоми не забыл ни озера, ни родного поселка. Старики Купиусу отдали Уоми реке, чтобы она утопила его, но Уоми живет и стал сильнее, чем прежде. Мандру сказал: «Уоми сын злого лесовика», а Уоми говорит: «Это не так. Уоми был у самого Дабу и видел его душу. Она была похожа на филина. Она ела мясо, которое Уоми принес. Она открыла ему правду. Не злой невидимый был отцом Уоми, а сам Дабу, отец всех дубов. И вот, гляди, дед, филин дал Уоми свое перо и сказал: «Покажи его Мандру. Пусть он знает, что Уоми сын Дабу». Мандру поднялся, опираясь на крючковатую палку, и в глазах его отразился неподдельный ужас. Некоторое время он молча глядел на Уоми, шевеля тихо губами, и, как будто сделав над собой неимоверные усилия, промолвил: «Живи!» Потом опустился на нары и прибавил: «Сын Дабу». Пир. В поселке Купиосу пировали. Пир продолжался до наступления ночи и до вечера следующего дня. День возвращения.